Я нашел в справочнике номер телефона и позвонил туда. «Это Джейк?» «Да». «Передайте Бреннеру, что не раньше 10». «Ладно». Я допил виски. У меня еще оставалось порядочно времени, и я решил дойти до 22-й улицы пешком. К Эннексу я добрался без нескольких минут 9. Эннекс оказался сверкающим модерновым баром. Он был полупуст. Лишь возле стойки со скучающим видом сидели 4 хорошо одетые парочки. Я внимательно огляделся, но Фреда не увидел. Бармен посмотрел в мою сторону. Я попросил шотландского виски со льдом. Когда он принес мне заказ, я взял стакан и отошел к одному из боксов, где решил подождать Фреду. Четверть десятого, когда я уже начал беспокоиться, появилась она, одетая в оранжево-красный плащ, с сумкой через плечо. Увидев меня, она нетвердым шагом направилась к моему боксу и села напротив. «Я бы выпила немного джина», — заявила она. Подошел бармен, принял заказ и через минуту принес его. Мы ждали, пока он отойдет, потом Фреда повернулась ко мне. «Я отсюда сматываюсь». Она шумно выдохнула, обдав меня парами джина. «Господи, ну и денек! Бегаю с самого утра!» Она наклонилась ближе и посмотрела мне в глаза. «За всей этой беготней у меня нашлось время подумать еще кое о чем. Я не гожусь для шантажа». Джесс вот допрыгался. «И какой толк от шантажа? Давайте деньги и берите пленку. Она у меня здесь. Вы можете подсунуть мне и другую пленку». Она отпила джина, кивнула, потом указала на меня нетвердой рукой. «Честное слово, это настоящее». Я оглянулся. На нас никто не смотрел. Я достал из бумажника 15 100-долларовых банкнот и протянул ее через стол. Она быстро сунула деньги в сумочки, потом достала коробку с пленкой и подала ее мне. «Вот она, и я сматываюсь». «Поберегитесь, приятель, я знаю, эта пленка приносит беду, и я рада, что от нее избавилась». «Куда вы уезжаете?» «Как можно дальше». Она допила остатки джина, передернулась и выскользнула из бокса. «Если эта пленка поможет вам накрыть того мерзавца, который прихлопнул Джесса, то мне больше ничего не надо для счастья». Она коротко кивнула мне и исчезла. Я видел ее в последний раз.